Глава вторая. «Что, Говард, куда конкретно мне смотреть?» Говард Белси указал своей жене-американке Кики Симмонс нужное место в распечатанном имейле. Расставив локти, та низко склонилась над листком, как всегда, когда имела дело с мелким шрифтом. Говард отошел на другой конец их кухни-столовой к свистящему чайнику. Не считая этого пронзительного звука, было тихо. Их единственная дочь, Зора, сидела на табурете ко всем спиной, в наушниках, благоговейно глядя в телевизор. Леви, младший сын, стоял рядом с отцом перед кухонными шкафчиками. И вдруг они разом, в безмолвном согласии, принялись сочинять завтрак. Передавали из рук в руки коробку с хлопьями, обменивались приборами, наполняли миски и по очереди наливали молоко из розового китайского кувшина с золотисто-желтым ободком. Окна дома выходили на юг. Лучи из сада пробивались через двойные стеклянные двери, просачивались сквозь разделяющую кухню арку и мягко освещали застывшую картину. Неподвижная Кики за столом читает письмо. Перед ней португальская глиняная миска темно-красного цвета, в миске горкой яблоки. В этот час лучи проникали еще дальше, через холл в меньшую из двух гостиных. Там полка с затрепанными книгами в мягких обложках, замшевое кресло-мешок и пуфик, на котором нежится на солнышке такса Мердок. «Это правда?» — спросила Кики, но ответа не получила. Леви нарезал и ополаскивал клубнику, затем раскидывал ее по двум мискам с хлопьями. Говарду оставалось выбрасывать за ним корявые ягодные хвостики. Они почти управились, когда Кики перевернула листки буквами вниз, подняла голову и тихо рассмеялась. «Что-то забавное?» — спросил Говард, упершись локтями в кухонную стойку. В ответ лицо Кики заволокло непроницаемой тьмой. Из-за этого сходства с сфинксом некоторые американские друзья подозревали у нее более экзотическое, чем в действительности, происхождение, а между тем Кики была из семьи обычных флоридских крестьян. «Малыш, попридержи свои шуточки», — посоветовала она. Потом взяла яблоко, обычным их ножиком с полупрозрачной рукояткой порезала его на неравные дольки и медленно, кусочек за кусочком, съела. Говард обеими руками откинул волосы со лба. «Извини, просто ты засмеялась, и я подумал, может, что забавное?» «А как я должна была отреагировать?» — со вздохом спросила Кики. Она отложила ножик и поймала за пояс Леви, проходившего мимо с миской в руках. Мягко притянула к себе 15-летнего крепыша, и когда тот присел, заправила за воротник его баскетбольного балахона торчащий ярлык. Затем взялась за пояс просторных длинных шорт, но тут сын возмутился. «Мам, ну хватит уже!» «Леви, прошу, подтяни их. Они так низко висят, даже задницу не прикрывают». «Значит, это не забавно», — заключил Говард. Его отнюдь не радовало собственное занудство. Вовсе не с этого собирался он начать, и тем не менее продолжал задавать свои вопросы, прекрасно понимая, что ни к чему хорошему они не приведут. «О, Господи, Говард!» — повернулась к нему Кики. «Не можешь подождать 15 минут. При детях...» Она привстала. Во входной двери раз, другой щелкнул замок. «Зур, дорогуша, сходи туда, пожалуйста, у меня сегодня колени болят. Открой ей, она не может войти». Поджаренные питы с сыром Зора ткнула в телевизор. «Зора, пожалуйста, ступай немедленно. Это Моник, наша новенькая. У нее какая-то закавыка с ключами. Помнится, я просила сделать для нее новый ключ. Нельзя же целый день сидеть дома и ждать ее прихода. Зур, да оторви ты свою задницу!» «Вторая задница за утро», — ввернул Говард. «Мило, цивилизованно». Зора слезла с табурета и направилась к входной двери. Кики пробуравила Говарда еще одним вопрошающим взглядом, тот сделал невинное лицо. Она подняла имейл от их отсутствующего сына, взяла со своего выдающегося бюста очки на цепочке и водрузила на кончик носа. «Ты должен отдать ему должное», — пробормотала она, читая. «Парень не дурак. Когда ему нужно внимание, он отлично знает, как его добиться», — сказала она, внезапно подняв глаза на Говарда и говоря по слогам, как банковский служащий, пересчитывающий купюры. «Дочь Монти Кипса. Трах-бабах. И вот ты уже весь внимание». Говард нахмурился. «Без тебя тут не обошлось». «Говард, на плите яйца. Не знаю, кто их поставил, но они выкипели и чудовищно воняют. Выключи их, будь добр». «Ведь не обошлось». Говард смотрел, как жена спокойно наливает себе третий стакан сока Клематоу. Она было поднесла его к губам, но передумала и заговорила. «Да будет тебе, Гови, ему 20. Хотелось отцовского внимания, и он нашел верный способ. Начать с того, что он пошел на практику к Кипсу, хотя у него был миллион других вариантов. Теперь, значит, надумал жениться на младший Кипс. Тут и к Фрейду ходить не надо. Говорю тебе, худшее, что можно сделать, принять это всерьез». «Кипсы?» — подала голос возвращавшаяся Зора. «А что, Джером к ним все-таки переехал? Бред полнейший. Подумать только, Джером и Монти Кипс». Зора дважды изобразила в воздухе слева и справа от себя две фантомные фигуры. Джером, Монти Кипс. Живут под одной крышей. Она притворно содрогнулась. Кики поперхнулась соком и со стуком отставила пустой стакан. «Хватит о Монти Кипсе, серьезно. Ей-богу, не желаю за сегодняшнее утро еще хоть раз слышать это имя». Она посмотрела на часы. «Во сколько у тебя занятия? Почему ты еще здесь, Зур, а? Почему ты еще здесь?» «О, доброе утро, Моник», — сказала Кики совершенно другим, официальным, без флоридской напевности голосом. Моник прикрыла входную дверь и подошла к ним. Кики устало улыбнулась. «Какое-то безумие, все опоздали, все до единого. У вас все хорошо, Моник». Новая уборщица, приземистая гаитянка Моник, примерно одних с Кики лет, но более темнокожая, пришла к ним сегодня всего во второй раз. У нее куртка-бомбер с поднятым меховым воротником и эмблемой американских ВМС, и взгляд заранее извиняющийся за будущие промахи. Но мучительнее всего было смотреть на ее ткацкое ухищрение. Не первой молодости дешевую рыжую накладку из искусственных волос. Сегодня, похоже, больше обычного, сползшую на затылок, мелко переплетенную с ее собственными жидкими волосами. «Начать отсюда?» — робко спросила Моник. Ее рука потянулась было к молнии, но застыла. «Начните лучше с кабинета, Моник, моего кабинета», быстро перебив открывшего рот мужа, сказала Кики. «Хорошо? Бумаги, пожалуйста, не трогайте. Просто сложите, по возможности, стопкой». Моник не двигалась с места и не выпускала молнию из пальцев. На мгновение Кики тоже замерла, нервно размышляя о том, что думает черная женщина о другой черной женщине, которая платит ей за уборку. «Зора вас проводит. Пожалуйста, Зора, проводи Моник, покажи ей, куда идти». Дочь ринулась по лестнице, перескакивая через две ступеньки, Моник потащилась следом. Говард вернулся на просцениум и к разговору о женитьбе. «Если это случится», — ровным голосом между глотками кофе сказал он, — «Монти Кипс станет свояком, и не чьим-нибудь, нашим». «Говард», — также невозмутимо ответила Кики, — «прошу, давай без показательных выступлений. Мы не на сцене. Я уже сказала. Сейчас об этом говорить не хочу. Ты меня слышал?» Говард слегка кивнул. «Леве нужны деньги на такси. Если уж тебе приспичило волноваться, поволнуйся об этом, а не о кипсах». «Кипсах?» — раздался откуда-то голос Леви. «Каких таких кипсах? Где это они?» Этого псевдо-бруклинского акцента не было ни у Говарда, ни у Кики, да и у Леви он появился всего 3 года назад, когда ему стукнуло 12. Джером и Зора родились в Англии, Леви в Америке. Разные американские акценты его детей казались Говарду несколько искусственными, не впитанными в стенах этого дома, не перенятыми от матери. Но Левин был самым труднообъяснимым. Бруклин. Белси жили 300 с лишним километров севернее. Сегодня утром Говард решил, наконец, высказаться на эту тему, хотя жена не раз просила его не вмешиваться. Но возникший из коридора Леви обезоружил его широкой улыбкой. «Леви, дорогуша», — сказала Кики, — «скажи, ты знаешь, кто я? Ты, в принципе, обращаешь хоть внимание на то, что происходит вокруг. Помнишь, кто такой Джером? Что он твой брат, что он в отъезде? Что он пересек Большой океан и сейчас живет в месте под названием Англия?» Леви держал в руке кроссовки. Хмуро отмахнувшись ими от материнского сарказма, он сел обуваться. «Ну и что? Типа я в курсе, кто эти кипсы? Да знать я не знаю никаких кипсов!» «Джером, ступай в школу!» «Я теперь тоже Джером! Леви, в школу!» «Ну, вечно ты так! Я просто спросил, и все, а ты вечно!» Тут Леви состроил неопределенную мину, и подразумеваемое слово осталось неясным. «Монти Кипс, человек, на которого в Англии работает твой брат», — устало сдалась Кики. Говард с интересом наблюдал, как Леви добивается этой уступки, простодушностью нейтрализуя едкую Кикину иронию. «Вот видишь», — сказал Леви так, словно в этом доме он единственный поборник вежливости и здравого смысла. «Ведь не трудно». «Стало быть, это письмо от Кипса?» — спросила Зора, спустившись по ступеням и став за плечом матери. Их поза, дочь, склонившаяся над матерью, точь-в-точь повторяла картину Пикассо с крепкотелыми разносчицами воды. «Папа, на этот раз мы ему ответим вместе. Мы уничтожим его. За кого он выступает? За британских республиканцев?» Британские республиканцы с 1983 года выступают за отмену монархии в пользу выборного главы государства. «Нет-нет, и близко ничего такого. Это от Джерома. Он женится», — сказал Говард. Он отвернулся и, не обращая внимания на распахнувшийся халат, подошел к стеклянным дверям в сад. «На дочери Кипса. Очевидно, это забавно. Ваша мать находит это уморительным». «Нет, дорогуша», — сказала Кики, — «кажется, мы как раз выяснили, я не нахожу это уморительным. На мой взгляд, по имейлу в 7 строк вряд ли можно понять, что к чему. Раз невозможно сказать, что все это значит, я не горю желанием в попыхах решать...» «Вы серьезно?» — встряла Зора. Выхватив у матери листок, она почти вплотную поднесла его к близоруким глазам. «Что за шутки, твою мать?» Прижавшись лбом к толстому стеклу, Говард чувствовал, как его брови пропитываются влагой. На улице все шел и шел демократичный снег восточного побережья, выбеливая подряд садовые кресла и столы, деревья, почтовые ящики, заборные столбы. Говард выдохнул на стекло ядерный гриб и стер его рукавом. «Зора, не пора ли на занятия? И не надо в моем доме таких слов. А? Ну да, да ну? Нет?» — пресекла Кики все Зорины попытки высказаться. «Все? Пусть Леви дойдет с тобой до стоянки такси. Сегодня я не смогу его отвезти. Хочешь, спроси у Говарда, может, он его отвезет, в чем я, правда, сомневаюсь. А я позвоню Джерому». «Меня не надо подвозить», — сказал Леви, и тут только Говард по-настоящему заметил сына и его обновку. Тонкий черный женский чулок на голове, завязанный сзади узлом, с небрежной, похожей на сосок пипочкой. «Ты не сможешь ему позвонить», — тихо сказал Говард. И оперативно отступил с глаз долой за их гигантский холодильник. «У него нет денег на телефоне». «Что ты сказал?» — спросила Кики. «А? Не слышу». Внезапно она возникла за его спиной. «Где у тебя записан телефон Кипсов?» — осведомилась она, хотя обоим был известен ответ. Говард молчал. «Ах, да, конечно», — сказала Кики, — «он записан в ежедневнике, том самом ежедневнике, забытом в Мичигане на знаменитой конференции, на которой тебе было не досуг думать о таких пустяках, как жена и дети». «Давай не сейчас, а?» — попросил Говард. «У виновного одна возможность умолять об отсрочке приговора». «И так всегда, Говард, что бы ни случилось, расхлебывать мне отвечать за твои поступки и...» Говард шарахнул кулаком по холодильнику. «Прошу, не надо!» Дверца отскочила, она и так уже. Все разморозится. Закрой плотнее, плотнее еще. Ну хорошо, это печально. Печально, если так все оно и есть. Но как раз этого мы пока не знаем. Сейчас имеет смысл без суеты потихоньку выяснить, что за чепуха там творится. Давай успокоимся и поговорим. Например, когда приедет Джером, и нам в принципе будет о чем говорить. Согласен? «Хватит ссориться!» — тихонько буркнул, а затем громко возвал Леви из дальнего угла кухни. «Мы не ссоримся, дорогуша!» — сказала Кики и наклонилась вперед. Она нагнула голову и размотала широкий огненно-красный платок. Две ее толстые тугие косы спускались до попы, как бараньи рога, если те раскрутить. На ощупь, выровняв концы платка, Кики запрокинула голову и дважды обмотала ткань, завязав ее на прежний манер, только туже. После этого Кики оперлась о стол и повернулась к детям подтянутым, непререкаемым лицом. «Все, спектакль окончен. Зур, в горшке возле кактуса было несколько долларов, дай их Леви. Если там ничего нет, одолжи ему из своих, я потом верну. У меня в этом месяце туговато с финансами. Хорошо, иди и учись. Чему-нибудь, чему угодно». Когда через несколько минут за детьми закрылась дверь, Кики повернулась к мужу с выражением, в котором только он мог прочесть каждую строку и каждую сноску. Говард беспричинно улыбнулся. Ответной улыбки не последовало. Говард посерьезнел. Случись сейчас схватка, даже идиот не поставил бы на него. Нынешняя Кики, которую однажды, 28 лет назад, в первый день в их первом доме Говард перекинул через плечо, словно легкий скатанный ковер, чтобы потом положить и самому лечь сверху, весила верных 113 килограммов и выглядела на 20 лет моложе него. Женщины ее этнической принадлежности почти избавлены от морщин, а у Кики, благодаря набранному весу, кожа вообще была поразительно гладкой и упругой. В 52 года у жены сохранилось совершенно девичье лицо, красивое лицо норовистой девчонки. Она метнулась назад в кухню и так стремительно пронеслась мимо, что он рухнул в стоявшее поблизости кресло-качалку. Подлетев к столу, она стала яростно набивать сумку совершенно ненужными на работе предметами. Заговорила, глядя в сторону. «Знаешь, что меня поражает? То, что один и тот же человек в чем-то профессор профессором, а в чем-то дремучий кретин. Посмотри азбуку для родителей, Гови. Ты узнаешь, что подобные действия приводят к абсолютно противоположному результату. Абсолютно противоположному!» «Но, черт возьми», — задумчиво сказал Говард из кресла-качалки. «Все всегда и происходит совершенно не так, как мне хочется, а наоборот». Кики застыла на месте. «Ну да, ты у нас вечно ущемлен. Твоя жизнь — разгул потерь». Это был намек на недавнее кошмарное происшествие. Предложение распахнуть в их супружеском особняке дверь в прихожую страданий. Предложение было отклонено. И Кики приступила к решению привычной задачки. Как разместить маленький рюкзачок посередине широченной спины? Говард встал и благопристойно запахнул банный халат. «У нас есть хотя бы их адрес?» — спросил он. «Домашний адрес». Словно ярмарочный умелец читать мысли, Кики сжала виски и медленно заговорила. И хотя ее поза выражала саркастичность, глаза ее были мокры. «Мне хочется понять, что, по-твоему, мы тебе сделали, твои родные? Что мы тебе сделали? Лишили тебя чего-то?» Говард со вздохом отвел глаза. «Мне все равно во вторник читать доклад в Кембридже. Могу вылететь в Лондон днем раньше, если только...» Кики хлопнула по столу. «Бог мой! На дворе не 1910 год. Джером волен жениться, на ком душа пожелает. Или, по-твоему, надо заказать визитные карточки и велеть ему встречаться с дочерьми только тех преподавателей, которых ты... А мог этот адрес быть в зеленом Малискине?» Она смахнула повисшие на ресницах слезы. «Понятия не имею, где он мог быть», — передразнила она его. «Ищи сам. Вдруг обнаружится под слоем мусора в твоем свинарнике?» «Ну, спасибо», — сказал Говард и по лестнице пустился в обратный путь в свой кабинет.